Глава 13. «Почему ты мне не сказала?» Она застыла, когда увидела его на пороге, высокого, с растрепанными южным ветром, слегка отросшими волосами, с упрямым подбородком, с чуть впалыми скулами, в светлых джинсах, в белоснежной рубашке, с небрежно закатанными по локоть рукавами и расстегнутым воротом, открывающим крепкую шею. И сам весь крепкий, сильный, такой ладный, что внутри Александра все сжалось в тугой комок, не то от боли, не то от странной щемящей нежности. Александра почти упала обратно в кресло, ноги не держали, от нахлынувших ощущений, ярких, острых, знакомых, стало почти дурно. Константин пересек кабинет, опустился на пол так, что его светло-серые пытливые глаза оказались напротив ее глаз и сжал ее разом похолодевшие руки в ладонях, в теплых больших ладонях, в которых ее ладошки казались маленькими. «Почему ты мне не сказала?» Дежавю. Когда-то она задавала тот же вопрос и тоже не получила ответа. Александра пожала плечами. «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем говорить? Разве это важно? У тебя вроде бы и так все неплохо в жизни. Та девушка...» Перед глазами замаячила, словно живое, хорошенькое личико с ямочками на щеках. Он понял, о чем она, и, нахмурившись, ответил. «Мы расстались». «В самом деле?» — равнодушно спросила Александра. «Почти равнодушно». «Да, как только ты приехала», — кивнул он. «Увидел тебя и понял, что не стоит морочить голову хорошей девчонке». «Как только она приехала?» «Интересно, и кто же тогда целовался в больничном парке, так словно та девица — единственная женщина на планете?» Чувства, охватившие Александру, были настолько непонятными, противоречивыми, что она замолчала, не зная, что сказать. Слишком уж все было неожиданно, слишком сложно собраться с мыслями, особенно тогда, когда сильные пальцы сжимали ее ладони, и сам он был так близко, что она вдыхала его знакомый запах, ощущала тепло от его тела, смотрела в потемневшие глаза, в которых жарко полыхало что-то. Все ближе, ближе, жарче. Голова кружилась внутри, тонко дрожала. Мгновение, и рука Константина вплелась в волосы на затылке, отозвавшись ознобом в спине. Он чуть потянул ее на себя, и горячие губы накрыли ее рот. Вкус его губ, жар дыхания на щеке, запах чистой мужской кожи окутывали сладким дурманом. Александра мотнула головой, отгоняя морок. «Не нужно», — прошептала она пересохшим горлом. Откашлялась и спокойно, хотя до спокойствия было ой как далеко, добавила. «У меня за это время кое-что изменилось». Она высвободила свою ладонь из его руки, повернула тыльной стороной так, чтобы было видно кольцо. «Я выхожу замуж». Константин пристально посмотрел на кольцо. «Нет, не выходишь», — прищурился он. «Если ты мне скажешь, что твое сердце покорил какой-нибудь местный островитянин, я тебе не поверю, слишком мало времени прошло». «Вот как!» «Значит, для нее год слишком мало, а для него вполне достаточно, чтобы не только обзавестись дамой сердца, но и расстаться с ней. Что вообще он знает о времени?» «Почему обязательно островитянин?» — пожала плечами Александра. «Я выхожу замуж за Олега Демидова», — четко выговорила она с каким-то странным удовольствием, наблюдая, как изменилось лицо Константина. Ей даже почудилось, что на скулах напряглись желваки, а в серых глазах на долю секунды мелькнула боль. Впрочем, скорее всего, показалось. «Вы знакомы? Помнишь, мы были у него на даче?» «Конечно, помню», — усмехнулся Константин. «Вряд ли такое забудешь». Он встал на ноги и сделал шаг назад. «Ну что ж, тогда извини. Понимаю, мой пыл совершенно неуместен». И даже поднял руки, словно показывая, что сдается. «Вот и хорошо». Вот и славно, что он такой понятливый и ненавязчивый. Черт бы его побрал. Сзади глухо стукнуло. Из-за шторы, подтягиваясь вальяжно, вытек кот. Подобрался на мягких лапах к нежданному гостю, осторожно обнюхал штанину и удовлетворенно муркнул. Словно только и ждала сигнала, следом показалась кошка. «Какие красавцы!» Константин присел на корточки. «И как вас зовут?» «Мурка и Мурзик». Буркнула Александра и покраснела, вспомнив, как спорили над кличками котят, когда крохотные комочки только приехали в дом. В его дом. Воспоминания хлынули потоком, теплые, уютные, радостные, и как они возились с котятами, и как ловили дурацкую заводную мышь, сталкиваясь лбами и руками. «Бедняги», — сочувственно протянул Константин, но серые глаза весело блеснули. «Мне нравится», — она воинственно задрала подбородок, словно продолжая тот давний спор, — «и ничуть не банально». «Значит, Мурка и Мурзик», — он с интересом уставился на две почти одинаковые пушистые морды. «И кто из вас кто?» Коты, которые даже не подозревали, что они бедняги и банальные, вполне освоились, терлись о светлые джинсы, поддевая лобастыми головами его ладони, ждали, когда же, наконец, гость догадается, что их надо погладить. Гость догадался. Мурзик повалился на бок, довольно выгнулся, от избытка кошачьих чувств царапая всеми четырьмя лапами пол. Мурка скромно сидела и блаженно жмурилась, громко трахтя. Александра молча сидела в кресле. Происходящее казалось ей нереальным, словно подсмотренная тайком картинка простого, понятного счастья где-то в параллельной вселенной. Он, она, подросшие коты. Вот только место другое, ее салон. И жизнь другая, ее жизнь. Собранная по кусочкам, склеенная и только-только налаженная. «Славные коты, хорошие коты, веселые коты», бормотал Константин, ласково почесывая лохматых предателей, и от движения его рук у Александры холодила спина и мутилась в голове. «Господи, он всего лишь гладит котов, а ей уже нечем дышать. Нет, так больше не может продолжаться, это невыносимо». Александра оставила Константина и дальше развлекаться с котами, отвернулась к монитору и защелкала по клавишам, дописывая прерванное письмо. Только мысли не желали собираться вокруг делового письма, они кружились и метались. И вдруг Александре удалось вычленить из них одну, главную. «Константин!» Александра резко развернулась вместе с креслом, на нее моментально уставились три пары глаз, две кошачьих и одна серых, удивленных. «Есть какие-нибудь новости о расследовании? Что-нибудь выяснилось? Убийцу поймали?» — с надеждой спросила она. «Да, новости есть. Недавно разговаривал со Стариковым». Он поднялся на ноги, небрежно отряхнул кошачью шерсть. «Но разговор долгий, а я чертовски голоден. Из аэропорта сразу рванул в отель, забросил вещи, потом сюда. Где здесь можно поблизости поужинать? Я приглашаю. Как друг или как брат? Что тебе больше нравится?» Ничего из этого Александре не нравилось, но она выключила компьютер и вздохнула. «Есть тут одно местечко». Александра быстро закрыла салон, поставила его на сигнализацию, и через четверть часа они уже входили в тот самый ресторанчик, в котором часто, слишком часто, она сидела одна и вспоминала. А теперь, едва дождавшись, пока принесшая заказ официантка удалится, Александра глотала воду и жадно ловила каждое слово Константина. «Со Стариковым я разговаривал долго и много», — усмехнулся он, шустро орудуя вилкой. Видно и правда проголодался. «Въедливый мужик, но толковый. Он нашел того, кто заказал родителей. А потом и меня». «И кто это?» Александра разом забыла обо всем. Она сжала руками высокий стакан так, что побелели костяшки пальцев. Константин протянул руку, аккуратно вытащил стакан из ее рук и отставил подальше. «Кто это?» нетерпеливо повторила она. «Волков Сергей Васильевич, один из компаньонов отца». «Дядя Сережа?» потрясенно протянула Александра, не веря своим ушам. «Дядя Сережа? Но он же друг! И на день рождения...» растерянно бормотала она. «И подарки... Может, это ошибка?» без особой надежды выдавила Александра. «Нет, никакой ошибки», покачал головой Константин. Он давно хотел прибрать к рукам всю компанию, но тягаться с отцом — занятие не для слабонервных. Вот решил убрать его с дороги. Уверяет, что не хотел убивать всю семью, просто не знал, что они окажутся в машине. «Не знал?» — тихо выдавила Александра, отпила воды из стакана и закрыла глаза. У предательства был горький вкус, ничем его не перебить. «Все он знал, и про нашу осеннюю традицию тоже». «Может, и так. А может, попросту забыл. Но наследников он в любом случае не боялся. Был уверен, что легко получит у них доверенность и станет рулить компанией сам. Единственное, чего он не учел, что наследником могу оказаться я. Я был в курсе всех дел, и уж от меня-то добиться доверенности на управление было сложнее. А он пытался. Заходил с разных сторон, но не вышло. Тогда-то и решил, что мне тоже слишком долго топтать землю не стоит. Холодный липкий ужас запоздало пробежался по позвоночнику. А ведь их всех и правда могли убить. Ее, Александру, спасла дурацкая вечеринка, а Константина — случайность, стечение обстоятельств, недоверчивость Старикова и пущенная по пятам слежка. Маме, папе и Андрюшке так не повезло. «А если бы мы все погибли?» — задумалась Александра. «Кому бы тогда все досталось?» «Каким-нибудь дальним родственникам, далеким от бизнеса. Думаю, он просто выкупил бы у них за копейки их доли и получил бы компанию в единоличное пользование». «Надеюсь, его посадят на всю оставшуюся жизнь», — прошептала Александра, чувствуя, как по щекам катятся слезы. Но впервые за все время, прошедшее с того страшного дня, это были слезы облегчения. Нет, ничто не вернет ее семью, но то, что убийца пойман и будет наказан, успокаивало. Словно родители и брат отомщены. Она плакала, а он молча сидел, слегка поглаживая ее руку. Потом они еще какое-то время разговаривали обо всем на свете, совершенно не касаясь двух тем — той катастрофы и того, что происходило между ними. Александра дала себе волю и просто наслаждалась общением. Она впитывала его голос, всматривалась в его лицо, чтобы запомнить и сохранить. Хотя что там запоминать? За столько лет каждая черточка намертво впечаталась в память, не выдерешь. Константин посмотрел на часы. «Ну что, думаю, нам пора. Тебе же рано вставать, верно? Давай я тебя провожу». Александра почувствовала болезненный укол. «Значит, не так уж он по ней соскучился, раз сам обрывает их встречу. Сначала хорошенькая брюнетка, с которой он быстро утешился и года не прошло, потом его реакция, когда он узнал, что она, Александра, выходит замуж за Демидова, чуть ли не благословил. Теперь вовсе куда-то торопится. Нет, она приняла правильное решение. Просто так нелепо все в ее жизни устроено. Она его любит, а он, видимо, не очень. И хотя ей должно было быть все равно, но почему-то не было. Да, конечно. Они шли по вымощенным камнем улочкам и молчали, просто молчали. И это было куда лучше, чем болтать о чем попало, лишь бы заполнить паузу. Остановились возле дома, того самого дома, который Александра делила с Олегом. «Спокойной ночи», — сказал Константин. Немного наклонился, легко коснулся губами макушки и ушел. А Александра осталась стоять на пороге, пытаясь разобраться в своих растрепанных чувствах. С одной стороны, она должна быть довольна тем, как все сложилось. Если бы Константин повел себя иначе, например, поцеловал бы ее на прощание не так, не по-дружески, ей пришлось бы снова бороться с собой, но все-таки сказать «нет». Потому что она взрослая и разумная женщина, которая приняла взвешенное решение. Только вот говорить «нет» не пришлось. И это-то как раз и раздражало. Александра вошла в дом, побродила неприкаянно из угла в угол и, наконец, улеглась в постель, пустую и холодную. Закрыла глаза и постаралась не думать ни о чем, потому что все вдруг стало слишком сложно.